По залу разошлась новая волна тихих смешков. Тамара же поймала мой взгляд и улыбнулась. Я постарался улыбнуться ей в ответ и не показывать, как это меня напрягло. Еще и с этим возиться. У меня и так с графиком непонятно что, многое задуманное не успеваю. Да чем речь, если я даже артефактный плащ ни с кем не обсуждал еще. Начнем с хорошо вам знакомого. Тут проф сделал паузу, обвел нас подозрительным взглядом, словно усомнился, что мы с этим хорошо знакомы. С поверхностно вам знакомого, поправился он, с нас, с цивилизацией людей. По нашей же терминологии она относилась к мирам технологического типа. Никакой магии, никаких способностей, упор на технику и науку. Что вы изучали на первом курсе? Если оценивать нас по терминологии колодца и сравнивать с другими цивилизациями, то наша относится к активному типу. Это тот тип народа, который активно путешествует по колодцу. Для понимания сравним с ближайшими к нам соседями, клайдами. Проф включил слайды, показывая фото города, в котором мы бывали. Клайды относятся к закрытым типам, или, как я их еще называю, к мирам-донорам. Сами клайды не путешествуют по ярусам. Насколько нам известно, их мир почти никак не изменился с приходом колодца. Все изменения относятся к локальным, связанным с тем, что стали приходить люди. Появление демонов и новых видов монстров тоже не распространилось. Если говорить по-простому, они легко отделались. Чего не скажешь о следующей цивилизации, гномах. Наверное, проф ожидал какой-то реакции от нас, но не дождался. Да, покачал он головой осуждающе. Все забываю, какие вы молодые и что не улавливаете юмора. Ладно, гномы на самом деле не гномы. Это ныряльщики брали подходящие слова из нашего фольклора. Смотрим. На кадрах проф показал нам знакомые горы седьмого яруса. Пару десятков храмов. Потом переключился на барельефы и статуи вокруг и внутри храмов. В этом мире никого живого и разумного не нашли. Зато там осталось множество руин, продолжил он, перестав щелкать пультом, которые достаточно подробно рассказывают историю их народа. Так мы и узнали, что какое-то время назад, точно неизвестно когда, они активно взаимодействовали с колодцем. Еще десяток изображений, показывающих колодец в том или ином виде на картинах и барельефах, а также всякие мерзкие твари, напоминающие демонов. Что именно их погубило, мы тоже не знаем. Боюсь, погибающий народ озабочен более прозаическими вещами, нежели создание послания тем, кто придет на их земли. Для нас сейчас важно два факта. В их мир так же, как и в наш, пришел колодец. Какое-то время они с ним взаимодействовали, достаточное, чтобы оставить сотни вот таких храмов, указал он на горящий слайд, а потом погибли. Возможно, какие-то представители переселились в другие места, но я о таких историях ничего не слышал. А ты, юная Ситкар, знаешь что-нибудь о них? Нет, покачала она головой. Жаль. Чтобы продолжить, надо разобрать, какие дальше ярусы следуют. Мы с вами проходили до седьмого. Подход профа к чтению лекций значительно изменился. Я уже сказал, что он помолодел. Зрение у него тоже улучшилось. Не было очков с толстыми стеклами. Но главное, речь и подача изменились. Голос звонкий, полный энергии. Раньше он чаще паузы делал, вопросов много задавал. Сейчас же у меня сложилось впечатление, что ему нравилось слышать самого себя. Не буду вас томить. Восьмой ярус, так называемый могильник. Там вы встретите самых настоящих мертвецов, всех мастей и видов. Новая подборка кадров показывала мрачное место, в темных тонах. Мертвецы были мертвыми. В смысле, засняли их уже после того, как разделали. Голые кости, ошметки какой-то одежды, редкие, ржавые доспехи. Зрелище отталкивающее. Почему-то на фото было неприятно смотреть, хотя меня видом трупа не испугаешь. Какого это цивилизация вида, сказать нельзя. Как и то, насколько активно они бегали по колодцу и что их погубило. Но, вполне возможно, это очередной пример того, как цивилизация гибнет. На этот раз не просто исчезая, а переходя в новую, мертвую и довольно агрессивную форму. Если мастер Такин решит послать вас столь глубоко, мы еще обязательно пройдем этот ярус. Наставник, Шупа решил перебить мужчину и поднял руку. А в чем смысл лезть на такие этажи? Насколько вижу, место это не очень приятное. Это мягко сказано. Вопреки ожиданиям, проф не разозлился, а наоборот, воодушевился. Мертвые там восстанавливаются. Проще всего их сжечь. Но не каждое пламя подойдет. К тому же там ледяные ветры и без должных способностей трудно выжить. Причина же лезть туда прозаична – выгода. На этом ярусе встречаются гробницы, где можно найти легендарный камень или артефакт. Это достаточная причина, усмехнулся проф. Более чем, кивнул Шупа. Спасибо за пояснение, наставник. Садись, махнул он, продолжим. Следующий ярус – лавовые равнины или адские земли. Последнее название ныряльщики дали за схожесть с адом. Много лавы, огненных тварей, минимум кислорода и другие прелести. Признаков цивилизации замечено не было, поэтому для нашей темы этот ярус не интересен. В отличие от следующего, мир Ситкаров, родина юной леди, проф посмотрел на Тамару. Что ты знаешь о прошлом своей родины? Немногое. Раньше жили иначе, ответила девушка. Энда, мне сказали, что тебя забрали совсем ребенком. Жаль, было бы интересно послушать историю Ситкартки. Нам она интересна тем, что это цивилизация активного типа, чьи представители гуляют по колодцу и имеют свои отдельные входы и выходы. Проф принялся перечислять один важный момент за другим, накидывая контекста. Фотографии тоже были. Смотрел я на них с интересом. Любопытно же увидеть мир, откуда пришла Тамара. Ничего приятного не показали. Руины, примитивные поселения, примеры варварских обычаев. С такой родиной девушка еще ничего такая, адекватная. Мария ее тоже дрессировала, подумалось мне. Наставник, поднял я руку. А насколько ситкары сильны, этот вопрос тоже лучше задать юной леди. В чем особенности вашей расы? Перевел проф взгляд на Тамару. Та поднялась и вполне четко дала развернутый ответ. В том, что мы сверхсильные. Выносливость, крепкая кожа, улучшенные рефлексы. Мама говорила, что мы как доведенные до идеала и даже больше люди. При этом мы не можем использовать камни так, как вы, не получаем способности. Высших ситкаров я не встречала, только старших. Никто из учеников не выдержит боя с таким ситкаром. Ты получил ответ на свой вопрос, Спар, глянул на меня проф. Я кивнул, и он собирался продолжить, но снова взметнулась рука. На этот раз Джиха спросила, наставник, если у ситкаров все так плохо, при этом они активного типа, то почему не переберутся в другие миры? Как я понимаю, силы у них есть отбить себе территорию. Хороший вопрос, покивал проф и снова не стал злиться. Тамара, я не знаю, смутилась девушка. Как ни странно, я тоже, ответил помолодевший мужчина. Но могу предположить на основе тех данных, которые имеются. Скажи, Тамара, ты была в адских землях и могильнике. Как тебе там? Плохо. Без мамы с папой я бы не прошла. Это первый момент, сказал проф. Предположу, что высший ситкар пройдет где угодно, а те, кто послабее, уже нет, что делает бессмысленной саму затею, хотя допускаю, что некоторые ситкары уходили в другие места, но тогда это уже отказ от своей культуры и развития. Насколько мне известно, ситкары используют три способа развития. Первый, как и мы, поглощают камни, но не получают способности, а расширяют свой потенциал. Второй, постоянно сражаются, что также расширяет потенциал и увеличивает силу. Третий, поглощают души друг друга. Иначе говоря, чтобы ситкару расти в силе, ему нужны соплеменники рядом. До нас массово они добраться не могут. Насчет других миров, не знаю. Есть что возразить? Посмотрел он на Тамару. Нет, господин наставник, вежливо ответила она. Да уж, ну и мирок у них. Наши улицы тогда еще ничего такие. Милое местечко. Лекция закончилась тем, что нам дали задание самим почитать подготовленные материалы по теме, ну и оставило не особо приятное ощущение какой-то безнадежности. Проф и не скрывал основную мысль, к которой нас вел. Так как человечество активно ходит в колодец, то и проблем в ответ огребает по полной, что, как показывает опыт некоторых цивилизаций, неизбежно ведет к увяданию и гибели. Коварная лекция. Я слишком задумался и, когда выходили, пропустил новый разряд. Мама хорошо учит, успокоила меня Тамара, подав руку. А парни не подали, ржали, сволочи. С таким обучением страшно представить, в кого он превратится, хохотал Шупа. Предатели, кругом одни предатели. Пока я подозрительно косился по сторонам, парни ушли дальше, оставив меня. Тамара тоже куда-то убежала, а там, по пути на следующий урок, меня Валя поймала. Спар, шепнула она, не забывая оглядываться. Рыжая просила не говорить, но на нее теперь гонит. Сам знаешь кто. Сильно гонит, напрягся я. Пока нет, но если так дальше пойдет, сделают из нее изгоя, обеспокоенно сказала девушка. И убежала. Не хотела палиться, что со мной общалась. Да уж, надо решать вопрос с этими второкурсниками. Никому не дам мою рыжую обижать. Глава 17. Лекция от Грозы. Или как спартанец новому обучался. Остальной день так и прошел. Без лекций, зато с издевательствами надо мной. Один раз Мария показалась. Пришла смотреть на то, как ее муж ведет занятия с мечниками. Тогда-то я и увидел то, что парни назвали харизматичностью. Вологда, когда стоял, смотрелся абсолютно невзрачно. Такин мне рассказывал про это качество. Но стоило ему взять меч и начать что-то показывать, его как будто подменяли. Даже я засматривался, со всеми своими предубеждениями. Ну и да, то, что гроза сидела здесь рядом, не мешало ей кидать в меня разряды со всех сторон, с абсолютно невозмутимым видом. Она могла 20 минут ничего не делать, а потом серию выпустить. Могла равномерно бить. Постоянно темп меняла, чтобы я не привыкал. Измотало это к концу дня страшно. Мало того, что пропустил большую часть происходящего, я не успевал смотреть, что там остальные демонстрируют, так еще и измотался психологически. И это на фоне в целом тяжелых физических нагрузок. Вся надежда на камень адаптации была, но что-то он не спешил мне помогать. Или я не замечал. В общем, когда день закончился, единственное, о чем мог думать, как бы прикончить эту грозу, чтобы отделаться от нее. Еще и неопределенность эта. Вдруг она меня и ночью бить начнет, но нет, не била. О чем я под утро только узнал, когда проснулся. Но до утра-то еще дожить надо было. А перед этим кучу вопросов решить. В частности, прочитать хотя бы часть того, что задали, и начать учить Тамару грамоте. Для чего я в библиотеку зашел, захватил все необходимое. Светильник тоже. Темно ведь уже на дворе. Девушку нашел у нее в спальне. В смысле, в спальне Джихи и Калии, куда Тамару заселили. Когда вошел, предварительно постучавшись, Тамара в футболке и трусах сидела за стулом перед зеркалом, а Джиха ей сзади волосы расчесывала, что-то рассказывая. «Можно?» – спросил я. «Тут одну безграмотную научить надо». «Я в курсе», – ответила Джиха. «Заходи, раз пришел». Протянул я, оглядываясь. «А у вас тут иначе. У них были занавески, дополнительный большой шкаф, зеркало тоже, другое постельное белье, даже пахло вкусно. Мы же не мальчишки какие-то», — с иронией ответила Джиха. «А как ты будешь меня учить, братик?» — спросила Тамара, которой надоело сидеть на одном месте, и она встала. «Я ведь уже говорил про футболку, а ее стройные ноги, а про то, что Калия с Джихой тоже были одеты, так сказать, легко. Не голые, но и не в бесформенные спортивные костюмы. Мне прямо как-то тесно стало, когда дошло, что футболки у всех троих грудь очерчивают. «Может, ко мне пойдем?» – спросил я. «Только штаны надень, и сверху что-нибудь». «Да зачем?» – отмахнулась Тамара. «Смотри, какая у меня кровать». Она наклонилась, чтобы расправить скомканное одеяло и засветила свою заднюю часть. «Во всей красе. Я не девственник какой-то, но долгое отсутствие женщины в моей жизни, общее напряжение и усталость сказались. Подзавис я, напрочь спалившись». «Ну все», — сказала Джиха, — «с пару теперь не будет сна. Это же сестра твоя», — добавила она осуждающе. «А», — Тамара повернулась и не поняла, в чем дело. «Ты это к чему? Потом расскажу», — пообещала Джиха. «Но мне теперь интересно. Просто Джиха не хочет говорить», — влезла Калия, «что парни вполне однозначно реагируют на голую задницу». «Чью задницу? Женскую или мужскую? Задница должна быть определенной формы. Мама мне рассказывала, что нужно быть аккуратнее с парнями, но я не совсем поняла почему». «Так», — закатил я глаза, не понимая, издевается Тамара или реально не догоняет. «Букварь, буквы, чтение, письмо, никаких голых задниц. И да, лично мне нравятся упругие женские задницы. Твоя очень даже ничего. Поэтому, чтобы не отвлекать, спрячь ее куда-нибудь. А ты, Калия, сосками не свети», мстительно добавил я. «Они у тебя тоже ничего. Даже завидую Гацу немного. Хоть он и придурок». Калия залилась краской, а я плюхнулся на кровать к Тамаре, в дальний от нее угол, что не помешало ей под тихие смешки Джихи вскоре закинуть на меня ноги, развалившись с тетрадкой. Справедливости ради, она меня не провоцировала и старательно выводила буквы. С Тамарой вышло куда проще, чем я ожидал. Язык-то она знала на отлично, и даже основы грамматики понимала. Указав ей фронт работ, оценив уровень подготовки, давал задания и иногда отвлекался, проверял, как справляется, поправляя в нужных местах. Сам же читал книгу. Калья разобиделась и под шуточки Джихи свалила. Сама Джиха тоже за книги засела. Так и просидели час. Попрощавшись, я ушел. Зашел к себе, сказал парням, что скоро вернусь, до отбоя оставалось еще минут 20, и направился к ним. За сегодня я слишком устал и не хотел искать сложных решений простых проблем. Люди странные существа. Почему-то, если тебе кто-то не нравится и тем более если считаешь его своим врагом, ты ликуешь в случае возникновения у него проблем, воспринимаешь это как слабость. Вот и сегодня со стороны обиженных парней со второго курса, пока меня молниями гоняли, а не всегда получалось красиво их отбить, я не раз ловил насмешливые взгляды в мою сторону, и даже понимал этих парней. Я ведь и правда жалко сегодня выглядел, совсем не как угроза. Мне, собственно, было плевать, но гон на пушку, это то, чего я никому не прощу. Поэтому я вышел обратно в коридор, спустился на третий этаж, дошел до нужной двери и вежливо постучался. Дверь мне открыл тот самый парень, Санта, ответил с улыбкой, наверняка думая, что это кто-то с его потока, ну и получил кулаком в бубен. Хорошо так вошло, он аж назад отлетел, хватаясь за разбитый нос. Я следом вошел, прикрыв за собой дверь. Ну чё, падаль, включил я уличный режим, уму-разуму и уважению учиться будем? «Да ты чего творишь?» – возмутился один из парней, лежавший под одеялком. Другие тоже ошарашенно замерли, не догадались вскочить. «А если я их тут убивать буду?» «Да, тяжело живется человеку, если он тупой. До меня слухи дошли, что вы на мою рыжую гоните», – сказал я. «А уж про то, что в целом некрасиво себя ведете, промолчу. Так что давайте, у вас есть уникальная возможность высказать мне все, что думаете. А если не выскажете, то я скажу, а ты наставников совсем не боишься», с болью и угрозой сказал Санта, не рискуя подниматься. «Слушай, придурок», посмотрел я на него, «сейчас в окно выкину и тебе резко плевать станет, боюсь я наставников или нет, повторяю для особо тупых, остальным тоже передайте, кто в сторону рыжей дернется, хотя бы косой взгляд бросит или воду мутить будет, раздавлю, мы с ней с одной улицы, если вы не в курсе, она моя». «Если кому-то это не нравится, то давайте, я всегда открыт к диалогу». Взгляд Санты мне не понравился, и я ему ногой добавил, да и разговора как-то не получилось. Но главное, послание донес, а там видно будет. Мне ведь и повторить несложно. Отведенное нам время до боевой вылазки неумолимо утекало. Но то, что скоро на колдунов идти, никак не отменяло интенсивности тренировок и новшеств в нашем обучении. Не скажу, что за две недели, проведенных в крепости, мы прямо чему-то новому научились, но наставники кое-какие основы для дальнейшего обучения заложили. Про лекции профа я уже упоминал. Они проводились раз в 3 дня и погружали нас в тайны колодца, создавая мотивационную базу, ради чего мы тут жилы рвем, ну и угнетая так нехило. Кто-то наплевательски в коллективе относился, а кто-то, наоборот, мрачнее становился. Мне же фиолетово было. Ну, рушатся цивилизации и рушатся. Может и наша погибнет окончательно. Совсем уж бездушной тварью я не был и такой судьбы людям не желал. Но и лишний раз переживать о том, на что повлиять особо не могу, тоже не видел смысла. Возможно, так работал камень адаптации. Психическая и эмоциональная нагрузка – это ведь тоже стресс, к которому можно адаптироваться. О чем речь, если я даже к вологодским привык? Гроза свой педагогический метод не меняла и все последующие 2 недели занималась тем же самым. Со мной напрямую не общалась, могла и ночью ударить. Я хотел на нее злиться, честно-честно хотел, но прошел первый день, и я ее ненавидел. Прошел второй, и ненавидел как-то без огонька. Прошел третий, и мне стало плевать. Возможно, это связано с тем, что я вошел в колею тренировочного процесса и теперь, как бы она ни исхитрялась, замечал ее разряды. А раз замечал, то и ловить их успевал. Доходило до смешного. Когда бежали, почувствовал, откуда сейчас ударит, прыгнул, крутанул сальто и в полете рукой перехватил молнию. И тут же следующую поймал. Эта гроза ударила куда быстрее. Приземлившись на ноги, стряхнул излишки разряда, которые в тело полностью не принял, а на кончиках пальцев удержал, новый освоенный трюк, между прочим, и дальше побежал как ни в чем не бывало. Но самое интересное не это. Молнии – это ведь довольно узкий тип воздействия, на первый взгляд, к колодцу напрямую не относящийся. То, что я к нему адаптировался, полезно, конечно, но глобально в моей жизни ничего не меняло. Я так думал, пока не освоил другую практику, которую она мне дала для самостоятельного обучения, отслеживать других учеников, их способности, ну и камни заодно. Для себя, через пару дней я это сформулировал иначе. Все, что принесли из колодца, есть его проявление. На этом я и концентрировался. И то ли я такой способный, то ли гроза гений педагогики, то ли камень адаптации работал, но факт есть факт. С каждым днем замечать эти проявления мне было легче и легче. Забегая вперед, к концу второй недели я легко определял, кто где в крепости находится. Радиус действия этой способности покрывал почти всю крепость. Я теперь и Марию определял, о чем ей не говорил. Банально потому, что она больше ко мне не подходила, если не считать одного случая. В общем, можно сказать, я получил новую способность. Мне ли жаловаться, гроза больше не жестила, поэтому и ненависть к ней утихла. Теперь их парочку я воспринимал как не особо приятных, но отчасти полезных субъектов. Касательно полезности, в первые дни прошел слух, что Вологодские задержатся на неделю, а потом свалит. Но что-то пошло не так, и они задержались на две недели, до того как мы отправились за колдунами. Без дела они сидели. Мария начала вести лекции по языку колодца, с практическими отработками. Чтобы описать важность ее уроков, просто скажу, что вместе с нашим курсом туда явились все свободные наставники, включая Такина, почти 20 человек, которые расселись у нас за спинами, на задних партах. Пожалуй, тогда-то я и проникся словами мастера, что Вологодские – крутые ныряльщики. Раз их сам Такин приходит послушать, что вы знаете про язык колодца, спросила женщина, когда все расселись и шепотки прекратились. А шепотков, по озвученным причинам, много было, очень тихих, как-никак, при такой концентрации наставников и по шее не мудрено получить. Сегодня гроза была одета в новое платье, где она их только берет. Я несколько раз слышал, как парни обсуждали ее внешность. При этом, стоило заметить меня, они сразу замолкали, будто мне до этого есть дело. В общем, женщина оправдывала свое прозвище и выглядела как гроза в платье. Не знаю, как другие, но я в ней затаенную угрозу видел. Может, в силу того, что она меня молниями била. «Давай ты», — кивнула она Джихе, которая неуверенно руку подняла. Языком колодца называют символы, добытые ныряльщиками, которые вызывают определенные эффекты. «Это все», — приподняла бровь гроза. «Такин, чему ты их тут учишь?» — сказала она осуждающе. «Все темы не охватить», — спокойно ответил ей мужчина. «Да, точно», — кивнула она. «Тогда проще начать с самых основ. Языком и правда называют определенные символы». Без лишних усилий Мария создала над ладонью пример символа. Трехмерный, блеклый, совсем немного светящийся. Я такого не знал. Собственно, я, кроме символа, пагубно влияющего на демонов, ничего другого и не знал. Чтобы сразу остудить ваш пыл, Мария взяла паузу и продолжила демонстрацию. Символ мигнул и превратился в шар пламени. Пламя сменилось водой. Вода превратилась во вспышку света. «Впечатляет?» – спросила она, не особо-то и следя за нами. «Язык колодца открывает большие возможности. Создать воду почти из ничего в дальнем походе, развести пламя и согреть себя, создать щит, способный защитить от атаки уровня легендарного камня, убивать демонов – все это и многое другое язык колодца способен вам дать. Это была хорошая новость. Дальше для вас начинаются плохие», – бесстрастно говорила гроза. «Для создания символов нужен талант, навык манипулирования энергией, пространственное мышление, усердие и много-много месяцев практики. И это только чтобы изучить те символы, которые вам кто-то любезно предоставит. Найти же символы самостоятельно – задача куда более сложная, чем отыскать легендарный камень. Поэтому возникает вопрос, стоит ли вас в принципе учить этому искусству. Поднимите руки те, кто уже освоил символы». Руки подняли от силы треть учеников, наставники все поголовно подняли, даже Такин. Еще и улыбнулся во всю ширь. О чем и речь. Процесс обучения слишком трудоемкий. Куда целесообразнее изучить что-нибудь другое. Но раз ваш мастер уговорил меня провести несколько занятий, то так и быть. Судя по ее виду, она не особо заинтересована. Да и интонации скупые, без огонька. Всего минут пять прошло, а меня уже в сон клонит. Для начала, продолжила гроза, стоит разделить изобретения отдельных народов и то, что дает сам колодец. К примеру, на 11 ярусе, в темном мире, где обитают дроу, прямо как некоторое время назад, она покосилась на нас подобно профу, отслеживая реакцию. У них есть собственное, полноценное искусство. Здесь надо сделать небольшое отступление про то, как разные народы развиваются с помощью колодца. Знакомые вам клайды способны усваивать камни, но делают это редко и неохотно. Ныряльщиков или каменщиков, тут она хмыкнула, среди них по пальцам пересчитать можно. Вместо этого они предпочитают магические преобразователи, которые обычно оформлены в жезлы или, у особо сильных клайдов, в посохи. Создаются это оружие на основе в том числе камней колодца. Клайд пропускает через преобразователь энергию, создает заклинание и так воздействует на окружающий мир. К примеру, с помощью огненного шара, если взять народ ситкаров. Тамары на этот раз с нами не было, поэтому я не мог оценить ее реакцию. То у них другой, более ограниченный путь. Ни знаки, ни способности камней они использовать не могут. Но не надо недооценивать этот путь. Элитные ситкары способны просто не замечать большинство атак уровня легендарных камней. Да, посмотрела она на кузню, который поднял руку. Если они настолько сильны, как их побеждать? Тебе, удивилась она, никак, не суйся на 10-й ярус, умрешь. Впрочем, ты и 8-й не пройдешь, слишком посредственный и слабый. Кузня залился краской, он рухнул обратно на стул, словно подкошенный. Мари, позволь я отвечу, встал Такин. Вы уже знакомы с тем, что камни – это не единственное, что дает силу. Грамотно подобранные камни, военная подготовка и другие альтернативы – вот залог победы над сильнейшими существами, которых можно встретить в других мирах. Сильнейших, развеселилась гроза. Сильнейших даже элитные ситкары избегают и в штаны гадят при их виде. Неудивительно, ведь особи такого уровня, монстры и демоны, разнесли их цивилизацию. Я таких называю «погибель». Кстати, дам вам совет. В чужих мирах держитесь подальше от морей и особенно океанов. Там демоны плодятся особо мощные. «Хочешь еще что-то сказать?» – спросила она у Такина. «Нет, продолжай», – любезно сказал тот. «Наверное», – призадумалась она, – «это неприятно слышать. Среди вас есть те, кто получил легендарные камни. Неслыханная удача для детишек с улицы. Ах да, в основном легендарки получили потомки ныряльщиков. Ох уж эта социальная несправедливость во всей красе», — глумилась она, не совсем понятно над чем. Я покосился украдкой на Такина и увидел, что тот недовольно свел брови. У остальных же наставников реакции были разные. Стропа сидел хмурый и неподвижный. Граф, такое чувство, что пялился взглядом, полным обожания. Проф задумался над чем-то. В общем, первый легендарный камень в масштабах всего колодца – это мелочь. Собранный полный набор, мелочь уже посущественнее, но непобедимыми вас это не сделает. Но пока вы еще с этим столкнетесь, пройдет много времени. Вернемся к Дроу. Это название, которое дали им ныряльщики. Самоназвание – Шарды. Ох и страшный противник, мастера скрытности. Вы их не заметите, даже если они вам горло перерезать будут. Есть хорошая шутка, усмехнулась она многообещающе. Шарда в деталях можно разглядеть только во время пыток, когда вы, в качестве главного блюда. И да, людей они считают ритуальным блюдом, поэтому учтите, живыми им лучше не попадаться. В идеале иметь капсулу с ядом за щекой, но они этот трюк знают, поэтому используют парализующие яды. Нам с вами на этом уроке они интересны тем, что владеют полноценным искусством, основанным на символах, или рунах, если хотите. По факту, они полноценные маги. Энда, вы ведь не понимаете, кто такие маги. Марию это так расстроило, что она потерла себе виски. Это понятие из прошлого мира. Волшебники, маги. Те, кто способен творить что-то необычное. Магия делится на техническую, когда делаешь конкретное действие и получаешь конкретный результат. Язык колодца, как раз такой случай. И мистическую, когда процесс творения завязан на метафизических вещах, архетипах, суевериях и том, что не поддается математической точности. Она замолчала, видя, что аудитория начинает клевать носом. Сам я держался из последних сил. Что же она так монотонно говорит, еще с этим своим высокомерием? Да знаем мы, кто такие маги. Зря, что ли, столько книг за 2 года перечитали. Делать замечания гроза нам не стала. Просто я ощутил, как по залу прокатилась волна электричества, щекоча кожу. Мне, щекоча, а остальных неплохо так тряхнуло. «Перейдем к тому», — продолжила она, — «ради чего было такое долгое вступление. Есть искусство отдельных народов. А чтобы вы понимали масштабы, я за свою практику встречала 16 живых цивилизаций. Такин, насколько знаю, еще 5 тех, с которыми я не пересекалась. То есть колодец довольно оживленное место, и где его конец, никто не знает. Скорее всего, нигде и он бесконечен. Впрочем, это просто забавный факт, чтобы вас взбодрить. Суть в другом. Четверо из вас уже столкнулись с испытаниями колодца и смогли получить артефакты. По схожему принципу иногда вместо артефактов ныряльщики получают знания, в том числе конкретные символы. И вот они как раз являются настоящим языком колодца, что не отменяет возможности освоения искусства других народов и их сочетания с тем, что дает колодец. Гроза снова замолчала и уставилась на нас. Волна электричества взбодрила аудиторию, но было что-то в ее речи такое, что не давало увлечься лекцией. «Ладно, скажу по-простому, кажется, женщину задело, что она такой плохой оратор. Это 30 лет назад, если вы хотели быть самыми крутыми в этой песочнице, хватало трех легендарок, которые еще попробуй собери. Сейчас же это не такое уж большое событие. Ныряльщики накопили коллективный опыт, натоптали тропы в хлебные места. Поэтому, если хотите взойти на вершину, КХМ, прокашлялась она, а здесь есть вообще такие, а то вдруг вас устраивает быть посредственностями. Такин, ты их до какого уровня таскать собираешься? Сколько смогут взять, столько и дам. Ясно с тобой все, недовольно скривилась она. А сами-то вы что? Вот ты, указала она на кузню, который на элитных ситкаров нацелился. Насколько высоко хочешь взобраться? Да уж повыше бы хотелось, ответил он осторожно. Повыше, фыркнула гроза. А ты понимаешь, что высоко вас Такин довести не сможет? Или никто из вас об этом не думал? КХМ, прокашлялся и Такин, привлекая к себе внимание. Мария имеет в виду то, что добыча легендарных камней – это все же собственная история. Нельзя просто так выдать камни, чтобы человек их получил за даром. Поэтому даже в этом вопросе вам придется решать проблему самостоятельно. А значит, отправляться в колодец, лезть в самые темные его щели, рисковать жизнью, закончила мысль гроза. Поэтому и подумай, мальчик, глянула она снова на кузню, насколько сильно ты готов рвать задницу, чтобы стать сильнее. Прозвучало грубовато, но куда живее, чем в начале лекции. Вернемся к теме. Знаки комбинируются со способностями камней, что часто открывает новые горизонты. Также их можно изучать в безопасных условиях и при наличии таланта осваивать быстрее, чем камни. Если уж совсем по-простому, кто освоит эту тему, серьезно облегчит себе нырок в колодец и существенно повысит шансы на выживание. Это вступление заняло где-то половину урока. Дальше Мария рассказала про свой опыт, какие навыки надо нарабатывать и с помощью каких упражнений лучше всего это делать. Показала несколько символов и рассказывала, как такие базовые и примитивные вещи способны облегчить нашу жизнь. На этом занятие и закончилось. Для всех, кроме меня, это был тот единственный случай, когда она за две недели решила меня чему-то поучить, кроме того, как стоически терпеть удары молниями. «Останешься», — сказала женщина, когда мы уже собирались на выход. «Ты хорошо справляешься», — лекция состоялась на четвертый день наших с ней занятий, а похвала была сказана, когда все уже вышли. «Дальше у нас по расписанию обед, и чувствую, у меня есть все шансы с ним пролететь. На похвалу же я плечами пожал. Ненависть моя поутихла, но как-то налаживать отношения я не собирался. Смотри и запоминай. Этот символ можно описать как чувствительность. Он обострит твое восприятие еще сильнее. А как его применять? Ты же поднимал руку. Да, но я создаю символ внутри техники. Создав шар, я создал внемый символ, направленный против демонов. Это то, чему тебя научили. Против демонов есть оружие и эффективнее. Я бы могла тебе показать, если окажешься талантливым учеником. И что мне за это надо будет сделать? Предать Такина? Зачем? Удивилась она, возможно, даже почти искренне. Что мне с ним делить? Эта мысль показалась ей веселой. В отношении тебя у меня всего два интереса. Первый, чтобы ты присмотрел за Тамарой, сгладил острые углы, если будут, защитил, если потребуется. Второй, чтобы ты провел группу к истоку. Но о первом Такин и так тебя попросил, а второй он и так тебе прикажет. Поэтому ты, спартанец, ее веселье выросло еще на пару градусов, мог бы получить исцеление за то, что и так будешь делать. По поводу исцеления, разумеется, я сходил к целительнице и рассказал ей, чем меня пугали. Она провела полное обследование и сказала, что повреждения в организме действительно присутствуют, но в пределах допустимых норм, и что они оправдываются высокими нагрузками. Со временем эта ситуация должна стабилизироваться, особенно учитывая камень адаптации, который постепенно раскрывал свою силу во мне, что я и ответил Марии. На это она впервые на моей памяти рассмеялась. «А кто такая Фиона?» – спросила она. «Целительница», – ответил я, чувствуя подвох. «Да неужели?» Почему-то мои ответы продолжали ее забавлять. «А где она училась? У каких мастеров? Какие силы исцеления освоила? Я не знаю. Как с вами тяжело?» – покачала она головой. «Смотри». Она поднесла руку к столу, и тот начал рассыпаться. Выглядело завораживающе. Частицы, которые отваливались, собрались во что-то новое. В побег появилась тонкая ветка, набрала силу и распустилась. «Впечатляет, конечно», — сказал я. «Но при чем здесь исцеление?» «Трудный случай», — вздохнула она. «Ты думаешь, это какая-то способность камня?» «Сочетание способностей, разумеется. Мои глаза», — указала она на них, — «позволяют видеть суть вещей, заглядывать так далеко, как тебе и не снилось. Расскажи, ты многого достиг за эти 4 дня, чувствуешь других?» «Немного». «Так если ты, перенявший некоторые мои характеристики, всего за 4 дня научился такому, то чего достигла я за 50 лет? Многого». На этот раз она закатила глаза. «Неужто я смог разозлить эту холодную крепость?» «Нет, я понимаю, что она хочет сказать. Если по-простому, что гроза в 100 раз круче какой-то Фионы, а я, дурак такой, не способен этого оценить и осознать, что ведет к следующему выводу. Фиона не способна заметить ту проблему, которую видит она. Ты как здание, в которое при плохом фундаменте попытались напихать всего да побольше. Сначала мои эксперименты, потом вмешательство Алиси, освоенные камни, искусство Такина, тяжелые тренировки, те препараты, которые варила Фиона и которыми вас пичкали. Между прочим, не самая эффективная формула. Поход в колодец, набранные микромутации. Что, про это ты тоже не в курсе? Колодец влияет на людей. Чем глубже погружаешься, тем больше изменений. Проще говоря, ты с разбегу вляпался во множество разных процессов, каждый из которых меняет тебя по-своему. Без прочного фундамента, а у тебя его нет, степень противоречий будет нарастать сначала с каждым месяцем, потом с каждой неделей, а в итоге и с каждым часом. Этот процесс неизбежен, если ничего не исправить. «Как же я жив до сих пор?» – задал я резонный вопрос. «Ты ведь жил на улицах, видел старые хибары, где-нибудь на отшибе. Когда дом ломается, его не сносят и не строят, как надо. Делают временное решение. Где-то гвоздем прибьют, где-то подпорку поставят, а где-то просто игнорируют проблему. Дом держится, греет худо-бедно хозяина. Но это продолжается годами, и вот спустя 10 лет мы получаем нечто, что держится на соплях, и в какой-то момент конструкция не выдерживает и обрушивается на плохого хозяина. Улавливаешь? У меня нет цели тебя обидеть и задеть, спартанец», — сказала она устало. «Я пытаюсь донести простую мысль. Ты как эта хибара, с кучей подпорок и чрезмерной нагрузкой. Вас послушать, я инвалид какой-то. Уж простите, но не ощущаю себя таким». «Так ты и не инвалид. Не в этом суть метафоры. Ты как профессиональный спортсмен, доведенный до пика возможностей. Пока запалы и здоровье есть, показываешь результат, но пройдет всего ничего». И резко махнула она рукой. «Ясненько», — протянул я и для пущего эффекта почесал макушку. «Так что там с символом, учить-то будете? А то обед, кушать хочется». «Видимо, Такин специально набирал интеллектуально ограниченных», — разозлилась она. «Запоминай, создав передо мной сложный символ, куда сложнее, чем я освоил до этого». Она отошла в сторону и дала мне возможность запомнить его, что я и попытался сделать, в конце повторив вопрос: «А как применять-то его?» «Поместить внутрь себя. Пробуй только после создания стабильной формы». «Хм, не то чтобы понятно, ну да ладно, разберусь как-нибудь». Глава 18. Забеги, или как спартанец демонстрацию силы наблюдал. На следующий день после лекции угрозы, случилось 2 события. Одно эпохально-мотивационное, второе тренировочно-подготовительное. Утро началось, как обычно, с пробежки. На этот раз 3 курса бежали почти что вместе, на небольшом удалении друг друга, и двигались непривычным маршрутом, к тренировочным площадкам, а куда-то вглубь гор. Причину нам не сказали. Когда добежали, увидели стоящих Такина и Люция, о чем-то тихо беседующих. Место они выбрали живописное, на скальной возвышенности, без обрыва, всего 3 метра приподнятый, но и этого хватало, чтобы открылся вид на горную гряду впереди, метрах в 70, с отдельным скальным клыком, что выпирало из нее. Внимание на расстояние и рельеф я обратил не просто так. Как и сказал, причин нам не объясняли. Наставники приказали построиться в шеренгу так, чтобы всем было видно происходящее. А дальше без прелюдий вперед вышел Люций. Демонстративно достал меч, взмахнул, и кусок того самого скального клыка срезало. Бесшумно. Точнее, шум был и еще какой, но это уже когда срезанный камень съехал вниз и рухнул. Неплохой такой кусок размером с трехэтажный дом. И снова, без объяснений, вперед вышел Такин. Тоже мечом взмахнул, но тип удара у него был совсем другой. Разрушительная волна прокатилась почти от самого меча, сформировалась метрах в двух от него, долетела до скалы и разорвала ее на части. Грохот поднялся такой, что уши закладывало. Еще и эхо по горам прокатилось. Кто-то из учеников из третьего набора в испуге присел. Но на этом демонстрация не закончилась. Третьей вперед вышла Мария. Перед ней появилась цепочка символов. Не одна руна, а целая вязь. Мелькнула, исчезла во вспышке и превратилась в поток молний, который устремился к скале и собрал ее обратно. Вот этим, должен признать, я впечатлился куда больше. Когда она оживила стол, это одно, а когда она здоровенную скалу воедино собрала, как минимум очень похоже на то, как было изначально, это совсем другое. Нам дали досмотреть, проникнуться и погнали обратно. Пояснение мы получили потом. Такин как-то мимоходом, уже после завтрака, когда мы шли на новый полигон для забегов, объяснил, что мы видели и для чего. Люций срезал скалу, применив способность, дарованную камнем и усиленную за счет других, его личных особенностей и умений. Каких именно, нам, к сожалению, не пояснили. Возможно, Такин и сам не знал, что умеет его старый знакомый. Сам же мастер разрушил скалу, задействовав круг третьего ранга. Как он это назвал, мастерство меча, помноженное на управление энергией. Также наставник добавил, что после того, как разберемся с бандами колдунов, мы плотно займемся освоением второго круга, сразу как прибудет новый мастер, который пока что задерживается. Я на этом моменте горестно вздохнул. Было у меня подозрение, что эта тема мне либо вообще не дастся, либо опять придется рвать жилы. Это при том, что я их и так рву. Ну и последнее, что рассказал мастер, это пояснил про Марию. Она использовала язык колодца, и только его. Тут я впечатлился еще больше. Вроде небольшой нюанс, но смотришь на такую демонстрацию и понимаешь, что я со своим легендарным камнем адаптации, сосунок. Замотивировав нас на будущее свершение, Такин перешел к тому, ради чего мы собрались на площадке для забегов. Все очень просто. Будем отрабатывать тактику против колдунов, с чем нам поможет второй и третий набор, которых тоже сюда привели. Про площадку отдельно скажу. В первый год она у нас одна была, на второй добавилась вторая. Сейчас же нас поджидал уже третий полигон, который построили, пока нас не было. Такин вывел нас к нему, и размах стройки тоже впечатлил. Не так, как утренняя демонстрация, но тоже более чем. Во-первых, всю арену утопили в камне. В смысле, кто-то создал здоровенный котлован, с высотой стенок в 6 метров. Это в твердой, скальной породе. Сомневаюсь, что здесь толпа строителей работала. Скорее кто-то со способностями отличился. Во-вторых, сами размеры. Где-то 100 на 100 метров. То есть приличная такая территория, где легко затеряться. В-третьих, внизу нагромоздили различных препятствий. В центре стояло трехэтажное здание. Без дверей и окон, голая каменная коробка. Вокруг него трехметровый забор с отдельно стоящими воротами. Ну а дальше, уже за воротами, располагались здания поменьше, металлические контейнеры, остатки скальных пород и прочие препятствия. Рельеф сложный, со множеством укрытий. Побегать здесь будет интересно. Пока наблюдали и изучали новую площадку для игрищ, наставники привели тренировочных болванчиков. У нас сегодня прямо день совместных учений. Непривычно, когда такая толпа рядом. Распорядок у вас следующий, сказал Такин. Делитесь по своим группам. Если кто-то хочет поменяться, самое время это сделать. Те, у кого не полные пятерки, получат усиление из второго набора. Спар, Гац, дуйте сюда, позвал нас мастер. Ты пушку возьмешь, обратился он ко мне. Это проблемой не будет? Нет, качнул я головой. Смотри, если не уверен, выбор большой, подбери кого-нибудь другого. Пока рыжую к тебе припишу. присоединиться к вам сразу после разминочных забегов. А ты, Гац, имеешь какие-то предпочтения? Нет, тогда сам смотри и выбирай. Договариваться тоже будешь сам. Теперь по забегам. Как и сказал, первые два круга для каждой группы, разминочные. Против вас выступят такие же пятерки второго потока. Сбейте с них спесь. Ну, или они с вас собьют, усмехнулся Такин. Как разомнетесь, правила поменяем. Будете действовать впятером против 30. А во, это что за условия такие? Займетесь отработкой против колдунов, повторил Такин. Легион уже демонстрировал, что может целую армию выставить. Скорее всего, это его сила только выросла. Поэтому и условия такие несправедливые. Способности применять можно, но не жестите. Убитые и серьезные травмы нам не нужны. При каких условиях противник выходит из забега? Спросил Тич. На тренировочных, как обычно, повалить, 5 секунд продержать. В режиме одни против всех, 3 секунды продержать. Но через минуты выбывший возвращается в строй. А как тогда возможно победить? Тич выразил общее удивление. А как спартанец на пару с Тамарой целый этаж вынесли? Вопросом на вопрос ответил Такин. Да, но какой ценой, не согласился Тич. Если мы будем действовать в полную силу, то на завтра ученики поголовно окажутся на больничных койках, как и половина из нас. Какой ты самоуверенный, хмыкнул Такин. Травмы не нужны, действуйте разумно. Да, будет тяжело. Возможно, вы и не победите. А что хотели? Враг у нас серьезный. При таких условиях у вас будет возможность ощутить, каково это оказаться в полнейшей заднице, против врага, который быстро свои силы восполняет. Но не все так плохо. У вас будет оружие, у них нет, только способности. В общем, разберетесь. Пришлось разбираться. Куда деваться-то? Но сначала, разминка. Борода отобрал группы, и нас направили вниз. Моя четверка пошла первой. Для чего парням пришлось спускаться по железной лестнице, прибитой к скале? Я же просто прыгнул вниз. Перед этим мы все оделись в защитное снаряжение. Броня для груди и защитный шлем. Остальные части тела прикрыла обычная ткань. «У меня есть план», — сказал Шупа, когда внизу собрались. «Какой?» — спросил я, не почувствовав подвоха. «Натравить на них спара, а мы пока здесь подождем. Чего тебе стоит с ними разобраться? Всего пятерка, а не 30 человек. Какой ты умный», — передразнил я его. «Вот иди сам и разбирайся. Это ты у нас, между прочим, восстанавливаешься». «А что тут думать?» — сказал Верс. «Идем и бьем их». «Так вперед», — указал я направление. «Хватит придуриваться», — недовольно заметил Тим. «Нам потом на разборе за халатность попадет». «Это да», — покивал я. «Но на самом деле Верс прав. Я ведь их группы чувствую. Скрыться и устроить ловушку у них не получится. Поэтому надо их всего лишь подловить. Шупа, выманишь, Верс, а ты их телекинезом того. Ну и камнями закидай, если придется. Кстати, как ты себя здесь чувствуешь? В родной стихии-то? Отлично, заулыбался парень. Сквозь защитную маску лицо не разглядеть, а вот глаза. Заглянув и присмотревшись, отчего Верс попятился, я задумчиво хмыкнул. Тебя что, эйфория накрыла? Спросил я. Нет, неуверенно ответил он. В этот момент прозвучал гудок, означавший старт забега. «Давайте сделаем их быстро», — сказал я. «А ты, Верс, эмоции под контроль возьми. Расписывать короткий поединок не вижу смысла. Второй курс — это уже не дети. У каждого, кто вышел против нас, была в наличии способность редкого уровня. Плюс несколько малых камней в освоении. Ключевое здесь — в освоении. У нас была сила освоенного круга, что позволяло двигаться быстрее. У них, нет, не знаю, начали они уже тренировки с Такином или у них это впереди, сути это не меняет. За счет круга мы тупо реагировали и двигались быстрее. По крайней мере, я, с моим запасом эту силу можно использовать, не экономя. Не уверен, что парни задействовали круг на этом этапе. Хотя кто знает, не хотелось бы облажаться первыми. В общем, я бы мог положить всю их группу за счет одного лишь этого. Но, помимо круга, у нас были освоены малые камни, что в целом делало нас сильнее и крепче, ну и быстрее тоже. Помню, кто-то из наставников говорил, что полностью освоенные 9 малых камней с контрактами делают человека в 3 раза сильнее. И так на каждом этапе, то есть в потенциале можно стать в 9 раз сильнее. А это ого сколько. Об этом я думал, когда мы уходили с арены, размазали противника, как кутят. Те сами себя перехитрили, рванули вперед и думали нас подловить, а я отряд повел по дуге, сделал крюк и, точно зная, кто и где расположен, зашел им в спины. Дальше Шупа создал иллюзию, и эти наивные юноши купились. С каким азартом они выпустили свои способности по иллюзии. Энда, просто напомню, что не полностью освоенная редкая способность, без контракта, во-первых, была сама по себе слабой, а, во-вторых, количество ее применений сводилось к 3-5. Ах да, чуть не забыл самое важное. Против нас выставили ту самую пятерку из комнаты, куда я заходил. Поэтому и азартом пылали они сверх меры, и на меня бросились дружно. Шупа-то мою иллюзию создал. Сам я к этому отнесся философски. Сам лишь направил парней, а дальше они втроем их пятерку положили. Даже кулаки об их лица чесать не пришлось. Не командирская эта работа, хе-хе. Команда Гатса, что вышла следом, отстрелялась так же быстро, как и мы. Ну, может, секунд на 30 дольше. Следом за ними и остальные отработали. Не знаю, точно ли дело в разминке, или тем самым Такин хотел нам всем что-то показать. Возможно, чтобы мы оценили наше положение в иерархии ныряльщиков. Уже не самые слабые, но и до настоящих вершин далековато. Что же, если нас хотели мотивировать, то в отношении меня это точно получилось. Сначала опустили с небес на землю, показав высший класс, а потом дали почувствовать свои успехи на фоне следующего курса. Не то чтобы я себя до этого как-то плохо чувствовал, просто тут в один день наглядный контраст получился. Недавно я переживал, что лишился смысла жизни, что нет более глобальной цели, к чему стремиться. Теперь есть. Открывать тайны колодца, познакомиться с другими расами и войти в историю, как по мне, отличная цель. Когда с разогревом было покончено, перешли к главному блюду. Спар, подошла ко мне пушка. Джонатан сказал, идти к вам в команду. Это она про бороду, который у них на курсе играл роль стропа. Да, пошли с нами. Времени на безделье нам не давали. Как команды поднимались наверх, так сразу же другие спускались. Сейчас у нас небольшое преимущество, но неудобной лестнице спуститься 30 ученикам, это 2-3 минуты задержки. Как действовать будем? Спросил Шупа, как внизу оказались. Почему вы все время у меня спрашиваете? Возмутился я. Потому что ты командир. Чуть ли не синхронно ответила троица. Видишь, с какими бездельниками приходится иметь дело? Горестно спросил я у пушки. Да ладно, я-то знаю, что ты тот еще лентяй, усмехнулась она и ткнула меня кулаком в плечо. Это был удар ниже пояса. От тебя я такого не ожидал, с нотками обиды сказал я. Пушка засмеялась, а Тим закатил глаза, он слишком рассудительный, чтобы тратить время на шуточки, когда план составлять надо. Тим, посмотрел я на него, нам предстоит опасная миссия, мы обязательно умрем, потому что наш враг восстанавливается и возрождается из мертвых с периодичностью в минуту. Так чего напрягаться, лучше расслабиться и получать удовольствие. Странные условия для забега, заметила пушка. Это из-за драки в коридоре, посмотрел я на нее. Это наш реальный противник. Через неделю, вмешался Шупа. Ладно, Спар, давай уже, жги план. Знаю, он у тебя есть. Ты так морщишься характерно, когда думаешь, будто от запора страдаешь. В смысле реальный противник, не догнала пушка, пропустив мимо ушей глупую шутку. А потом как догнала, ее взгляд изменился с растерянного на озадаченный и встревоженный. Вам что, про колдунов не рассказывали? Удивился я. Приходи вечером в гости, расскажем, что и как, тем более ты теперь к нам приписана. Так что готовься, через неделю будем смертельно рисковать. КХМ, закашлялась она. Спустились, глянул я в сторону противника, которого не было видно. У вас минута на подготовку, крикнул сверху стропа. Время пошло, так что по плану, потребовал Шупа ответа. Идем и гасим всех, обрадовал я его. Спар, возмутился Тим. Что, зануды? Наша задача – занять оборону в удобном месте. Единственное такое – в центре здания, указал я направление. Туда и двигаемся. Обоснуемся на 3-м этаже. Пушка, среди ваших есть те, кто способен туда забраться? Есть. Пара человек точно найдется. Ну, разберемся с ним, уверенно заявил я. Все, время. Сейчас будет свисток. Я угадал. Спустя 3 секунды наставники дали команду начинать. Сразу же сорвавшись с места, я ускорился и в несколько прыжков добрался до здания. Со стороны могло показаться, что мы балуем там, где серьезность надо проявить. А на деле, я точно знал, что именно мои парни будут делать. Пушка за ними последует, с этой стороны тоже проблем нет. По тактике тоже никаких сложностей. Точнее, сложности-то как раз есть. В зависимости от упрямства другой стороны, у нас есть все шансы слиться с тем или иным успехом. Я бы на их месте разделился на группы, но держался рядом, после чего устроил загон. Достаточно кого-то из нас зажать, повалить и продержать так 10 секунд, чтобы выбить из игры. При этом сами они возрождаются. Единственный наш шанс при таких условиях – это встать намертво и пользоваться своими преимуществами в силе, откидывая противника. Еще был вариант устроить салочки. Если я один останусь, так и сделаю. Покажу им партизанскую войну, и что это такое, когда враг знает твое местоположение, умеет почти летать и сильно бить. Мои ребятки опередили соперника секунд на 15. С крыши я хорошо видел, а не только чувствовал, что второкурсники действуют в пределах ожидаемого. Не бегут со всех ног вперед, а занимают позиции. Меня заметили, кстати. Нашелся у них паренек, который высоко прыгал. Странная способность, ну да ладно, я его даже узнал. Это бык. Мы с ним в горы ходили, на одном из заданий. Там, где они должны были выживать в тяжелых зимних условиях. Пока смотрел, машинально руку в сторону отвел и разряд молнии поймал. Ну гроза, могла бы сейчас не лезть. Куда Такин смотрит? Первой ко мне пушка забежала. Молодец. Парням по лестнице пришлось подниматься. Где они? Подбежала девушка ко мне. Хотела выглянуть в проем, но я ее за плечо отдернул. Кто-то у них огненные шары кидать умел. Опасная хрень. Я энергию в руку подал и отбил его обратно. Нечего здесь внутри здания пожар устраивать. Это кто такой резвый? Спросил я пушку. Драк. Пафосно себя драконом называет. Из-за огня, пояснила та, восстанавливая дыхание. Еще у него защитная способность. 6 малых камней. Половина в освоении. Один из лучших на нашем курсе. Хорошо дерется. Ясненько, покивал я. Учтем. Драконов я уже гонял. Если надо, еще одного погоняю. Веселье еще не началось? Спросил Шупа, вбегая. Нет, но сейчас начнется. Обрадовал я их. Нас заметили и обходит. Пушка, а стрельни вон туда. Оружие у нее ослабленное. В худшем случае перелом будет. А не в худшем, просто больно. По себе знаю. Девушка высунулась и обойму разрядила. Я тоже глянул, но с другой стороны проема. Снаряды разлетелись и настигли свои цели. Один снаряд, одна цель. Ох, хороша рыжая, ох, хороша. Ну что, понеслась, сказал я. Первые ученики уже бежали к нам. Будем им гостинцы выписывать. Глава 19. Осторожность, или как спартанец себя сначала мягко вел, а потом разозлился. Сразу радостно встретить гостей не получилось. В силу того, что они вбежали на первый этаж, там и остались. Я уже приготовился смахнуться, а они подождать решили. «План придумывают», — нервно сказал Верс. «Пусть думают. Посмотрим, чем удивят», — ответил я. «Спар», — сказала пушка, — «ты ведь понял, что здесь ребята с третьего этажа?» «Да», — заинтересовался я, — «их что, специально против меня выставили?» «Опять, но этого вслух я уже не говорил». Рыжая пожала плечами. «Вопрос-то риторический, а вот другой вопрос, совсем не риторический. Получается, Такин специально их на меня натравливает, заодно и на пушку. Я-то тому придурку пригрозил, но не обольщался. Такой тип людей обязательно нагадит, как только у него возможность представиться. То есть пока я доминирую, нахожусь рядом, он не рискнет что-либо сделать, как мне, так и рыжий. Но вот если я свалю на годик-другой или, того хуже, где-то голову сложу, тогда у него руки и развяжутся. А обиды, как известно, не имеют срока давности. Выход у этого только один. Пушка должна стать настолько сильной, чтобы самолично ушатывать всех обидчиков. Но тут я особо ничего сделать не могу, да и не уверен, что надо. Если ее припишут к нам, она автоматом больше опыта боевого получит. С остальным же наставники разберутся. Пока они там телятся, расскажи про их способности, чего нам ждать, попросил я рыжую, когда стало понятно, что ребята внизу совсем уж спешить не собираются. Главный заводила у них драк, начала она, отличный рукопашник. Да, помню, кивнул я, кажется, он и в первый день в крепости отметился. Хорошо дрался, с тех пор стал еще лучше, в рейтингах он всегда наверху, но, как по мне, тот еще самоуверенный придурок. Да вы прямо два сапога, папа, хмыкнул Шупа, глянув на нас. Оба любите придурков придурками обзывать. Так они же придурки, пожала плечами пушка. Прямо как я пожала, с тем же выражением лица. Моя девочка. Дальше она ничего рассказать не успела. Гений коллективной мысли ничего лучше, как навалиться скопом, не придумал, и они всей толпой пошли в атаку. Я бы на их месте так же делал. А чего? Их 30, нас 5. Они умеют восстанавливаться, а мы нет. Стратегия очевидна. Хитрить тут особо не надо. Только если хочется разделать нас красиво, желательно унизить. Верс, давай ты, сказал я. Шупа, а ты болванку выставь, чтобы первый удар приняла. Ага, кивнул парень. Уловка сработала. В иллюзию прилетел огненный шар. Значит, драк там в первых рядах стоит. Следом за ним ворвался росчерк света. Мне повезло, что в окно в этот момент выглянул, ожидал, что кто-то запрыгнуть попытается. Пушка тоже отвернулась. А вот Верс, который встал возле прохода, попался и отскочил, прикрыв глаза руками. Пришлось вмешаться. Первым выскочил крепкий парнишка, плечистый и резвый. Я его со всей щедростью уважил. Ну ладно, не всей. Создал ослабленную версию шара. Сработало безотказно. Другие ученики со мной ощущениями делились, после того, как на себе опробовали технику. Шар-то крутится довольно сильно, и когда в живот попадает, создает эффект кручения внутренностей, выводит из строя капитально. Парень как забежал наверх, так и полетел вниз, прямо в руки тем, кто сзади бежал. Они его подхватили и ниже отпустили, быстренько положив на втором этаже. Сработали по красоте, шустро. Явно продумали этот момент. «Окна!» — крикнул Тим. Тот самый прыгун заскочил к нам, и Тим встретил его. Он быстрее всех после вспышки света в себя пришел. Тут, пожалуй, надо описать то, как выглядел этаж, на котором мы засели. Вход один, он расположен рядом с одной из стен. Площадь помещения, где-то 70-80 квадратов. Просторное, есть где разгуляться. Само здание квадратное. На каждой стороне, по 4 прохода. Не окон, а именно дверных проходов, во весь наш рост. Плюс еще дырка в потолке, одна, без лестницы. Она прямо в центре расположена, из-за чего под ним лужа образовалась. Бык-прыгун, ну, или какое он там себе имя на втором курсе взял, запрыгнул с северной стороны. Пушка находилась на западной, постреливая по кому-то внизу. Я еще одного шустрого типа вниз отправил. Они там замедлились, видимо, чтобы скоординировать атаку. Верс проморгался и занял оборону у лестницы. Все же крутая ему способность досталась. Обильное наличие камня вокруг, а мы ведь в горах находимся, делало его значительно сильнее и крепче. Я это и на спаррингах в полной мере ощутил. Парень неожиданно стал доминировать и рваться на первые строчки рейтинга. И сейчас, не сомневался, себя хорошо покажет. Собственно, так и вышло. Верс принялся оплеухи раздавать и скидывать парней то вниз, то выдергивать и к шупе кидать, чтобы он их глушил. А тот, после того как давил противника, толкал его с лестницы на головы бегущим. Негуманно, конечно, но в защитной экипировке не так уж страшно. Ушибы потом сами пройдут, или целительницы залечат. Продолжайся прессинг в том же темпе. У нас были все шансы отбиваться здесь бесконечно, тупо за счет большей физической выносливости. Но, как оно часто бывает, весь нехитрый план пошел на смарку. Тим зацепился с прыгуном, который крепким оказался, из пары ударов не лег, контролируя лестницу, я как-то упустил это из виду. Думал, Тим быстро справится, а тот что-то промедлил. Мало того, кто-то ловкий смог незамеченным пробраться на крышу и прыгнул через дырку. Прямо на Тима. Версу тоже досталось. Что-то вылетело снизу, схватило его за ногу и резко дернуло вниз. Парень не устоял и улетел на второй этаж. Я и моргнуть не успел. Что-то забег переставал быть томным. «Спар!» — крикнул Шупа. Сам он бросился на помощь Тиму. Наши соперники действовали банально. Вырубить не пытались. Красивый бой не устраивали. Жертвуя собой и пропуская удары, они тупо набросились на Тима и схватили, повалили его. 10 секунд пройдет, и все, он выйдет из боя. На этом наши проблемы не закончились. С южной стороны, которая осталась неприкрытой, пока я бросился к лестнице, чтобы не пустить новых противников, через проход повалили парни, один за другим. Я одного типа вниз отправил и увидел, как они в проход залетают, будто их кто-то подбрасывает снизу. Как отправил, так и спохватился. Это ведь третий этаж, если неудачно упадет, убьется же. Поэтому на втором типе рука дрогнула, отправлять вниз не стал, темп потерял, на меня поперли, желая не победить, а замедлить, что у них и получилось. Пушка разрядила в залетающих обойму, что задержала, но не остановила приток. Шупа оттащил одного парня от Тима, взял на излом и повалил. Тим тоже со своим управился наконец-то, только они оба на несколько секунд оказались парализованы и не могли ничем помочь. Я тоже не мог разорваться.